У ефіры Радіо Свабода. Добрый дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння пачнем з пытання, якое нам задаюць з розных бакоў. 7 верасня я даслаў ліст у ваш адрас, каб выслалі мне кнігу Александра Лукашука «Освальд у Менску», але да гэтага часу кнігу не атрымаў. Ці трэба мне зноў пісаць ліст? Кніжку Александра Лукашука пра побыт Лі Харві Освальда ў Менску толькі што прывезлі з друкарні. Так што рассылка неўзабаве пачнецца. Чакайце цярпліва. Усе тыя, хто падаў заяўку на атрыманне ці то лістом, ці то электроннай поштай, ці то званком на аўтаадказнік. Паліна ўсе такія заяўкі збірае і будзе паступова рассылаць кніжкі. Наступнае пытанне. Добры дзень. Колькі каштуе 2 гадзіны слухання свабоды праз інтэрнэт? Хацеў бы пачуць канкрэтны адказ ад Яна Максімюка. Па тэлевізары часта рэкламуюць безліміт мабільны інтэрнэт за пэўную плату. Ці азначае гэта, што я магу слухаць свабоду праз тэлефон, дапусцім, круглыя суткі, і напрыканцы месяца мяне запатрабуюць менавіта гэтую суму? Праз тэлефон вы свабоды не паслухаеце. Каб слухаць свабоду, вам, акрамя тэлефону ў хаце, трэба мець і кампутар, які чалавек з адпаведнымі кваліфікацыямі павінен падключыць да інтэрнэту. Тады вы можаце слухаць нашы перадачы і перадачы тысячаў іншых радыёстанцый на свеце за пастаянную аплату. Калі ў верасні я быў у Менску, я якраз стаў сведкам падключэння да інтэрнэту адной менскай кватэры. Там месячная аплата за кругласутачнае карыстанне інтэрнэтам была 53 тысячы беларускіх рублёў. У інтэрнэце вы можаце слухаць нашы перадачы ў высокай якасці гуку, без аніякіх перашкодаў і шуму. Але, зразумела, спачатку трэба купіць кампутэр, а кампутэры ўсё яшчэ каштуюць даволі дорага. Здравствуйте, дорогая Радио Свобода. Сегодня узнал интересную новость и спешу поделиться с вами. В Витебск едет большая комиссия по разбору ситуации в области и городе. Прежде всего, с медицинскими учреждениями и социальной сферы. Наконец-то мы достучались. Благодаря в том числе и Радио Свободе начались кое-какие шевеления и во второй городской больнице. Заменили оборудование, части, привезли нового, ну и так далее. Зам председателя облсполкома Ковалев, который был взят за взятки прямо на рабочем месте, на сегодняшний день, возможно, дает свои показания. И это тоже является фактором того, что наконец-то в Витебске начали действительно обращать внимание не только на показуху, но и на работу руководящих кадров. Поэтому хочу об этом рассказать нашим радиослушателям и поделиться своей радостью. И надеюсь, что мы живем, в общем-то, не в какой-то там банановой республике, а в центре Европы, и будем жить цивилизованно по законам нашего государства, по законам общества, по законам цивилизации. Вот такая радостная новость у меня, дорогая Свобода. Не просто так мы с вами работаем. Наконец-то и вопль вопиющего в пустыне услышан. Дякуй. Гэта адначасова адказ і ўсім тым, якія яшчэ не стаміліся званіць нам і гаварыць, што мы нічога не вартае радіо, якога ніхто не слухае, якому насамрэч ніхто не звоніць. А ўсе гэтыя званкі арганізуем мы самі. Яшчэ пра сітуацыю ў шпіталях у Віцебску. Как-то тоже попал во вторую городскую. Выписываясь, сказал персоналу, когда придет время умирать, буду проситься к вам, потому что не так горько будет покидать этот свет. Такого хамства, такого безобразия нет нигде, разве что еще в девятке. Спасибо, что дали интересную информацию пациента со второй горбольницы о ужасах, которые творятся во второй горбольнице, которые на роде называют долиной смерти. Вы все говорите, катование, катование в тюрьмах, катование в следственных изоляторах. Ну, не знаю, не был, к счастью. Но думаю, что в наших витебских больницах катования, пытки проходят значительно больше и хуже, чем в тюрьмах. Но там же люди невиновные. Они лишь приговорены к болезнью в том, чтобы лежать на граных матрасах, в том, чтобы лежать на сетках на этих ржавых. И беда нашей страны и государства в том, что, чтобы что-то добиться, можно только через Радио Свобода. Сейчас пошли некоторые подвижки. Год назад, после неоднократных обращений, в том числе и моих, в том числе и Радио Свободу, начались ремонты в большинстве больницах. Но на сегодняшний день денег нет, и получился недострой. И я всегда говорю, почему наш губернатор, врач, как только пришел к власти, начал не с больниц, а начал с показухи, с плитки, которая перекладывается по нескольку раз на день. А теперь про иншее место в Беларуси, якое выкликает у людей боязнь и чутки. День, это Андрей из города Пинска. Вот у нас в Пинске, как и во многих местах по Беларуси, замирает жилищное строительство. Строители уезжают в Россию на заработки, потому что зарплата резко упала в долларовом эквиваленте, а там они в России могут заработать больше $1000 в месяц. И вот теперь, например, рассказывал один человек, что отправили их в Микошевич, там, где добывают гранит. Вот, они ездили туда, ездили, им там пообещали огромную зарплату, чуть ли не 200 тысяч в день. Вот, чтобы недосрочно там предприятие расширяет свои производственные мощности, вот, пообещали. Но люди оттуда возили грибы, например, те же грибы, а там повышенная радиация, и вот привезли как-то грибы в Пинск, проверили здесь, они в 5 раз выше нормы заражены радиацией. И люди, которые все брали грибы, удивляясь, как быстро там растут грибы вокруг этого объединения гранит. Ели эти грибы, употребляли в пищу, кормили своих детей, и теперь уже схватили за голову и понимают, что вред нанесли своему здоровью и своим детям. И само по себе предприятие, оно вредное. Там, говорят, лес не зеленого цвета, а серого от пыли на многие километры вокруг. И трава серая под ногами. Ну и радиация там, конечно, повышенная, хоть это у нас специально все скрывается, но говорят, что сходят слухи, что там еще добывают, будто бы уран нашли. Там зэки будто бы работают, где-то уран добывают. Ну, в общем, разные слухи ходят, а толку не добьешься официально. Вот, может быть, Радио Свобода поинтересовалась бы этими фактами и рассказала бы нам своим слушателям. А зараз анализ надзённых проблем политического и социального життя в Беларуси нашими сталыми авторами. Дадут или не дадут Беларуси кредит? Виктория. Думаю, что МВФ кредит не даст, так как Лукашенко вряд ли пойдет на выполнение всех их условий. И вообще, к предложению МВФ отношение неоднозначно у меня. С одной стороны, понятно желание Европы не терять Беларусь окончательно и к тому же приложить усилия к освобождению политзаключенных. Но с другой стороны, это все же положительная реакция на предложенный белорусской властью торг. И этот факт не из приятных. К вышесказанному мной о кредите МВФ хочу добавить, что несмотря на то, что МВФ все же отмежевывается от политических требований, это не означает, что может быть проигнорирована позиция Европы в целом. Да и экономических шагов в Беларуси, обозначенном МВФ, направление особенно не просматривается. Куплять есть и тени. А коли куплять, дык что и за что? Лариса. Зайдите в любой продовольственный магазин или на базар. Все изучают цены, которые по размеру, как телефонные номера. И долго люди стоят в полном недоумении, что же все-таки происходит. Пора бы уже вывесить на видном месте лозунг «Люди, не делайте из еды культом». Еще Остап Бендер предостерегал Паниковского: «У нас еда превратилась в культовую вещь». И сейчас довольно обыкновенный сыр превратился в реликтовый продукт. Похоже, что нас завлекают не только в игру на бирже с валютой, но и продуктов питания приобретает ярко выраженный аукционный характер. Як хутчэй выйсці з турмы, Ціна. Не знаю, может, я сую свой нос туда, куда мне не следует, но я вот слушаю «Свободу» сегодня, и вот там угрожают Саннику, угрожают Дашкевичу. Неужели вы, политик, не понимаете одной простой вещи? Мы выгодно сейчас, значит, режиму, чтобы Дашкевич и Санников сидели в тюрьме. Вот. Получается, что они сами сидят в тюрьме в то время, когда Улада хочет их выпихнуть из этой тюрьмы. А по-другому нельзя. Ну так надо писать прошение. Получается, что люди сами заперлись в тюрьму, не хотят оттуда выходить. Я не знаю, может, я глупая, но вот у меня такое вот впечатление, что надо писать прошение и все тут. Ну нет другого выхода и все. Вот такое хотела прокомментировать вот этот факт. Факт, как я его понимаю. Цеглинуть нас поляки. Миколай. Для того, чтобы его на Дашенках страшить, что поляки марят захватить территорию Тередашковых. И он что, вы же раз скажете, что Россия хочет заключить новый Брестский мир с поляками, або Грибовская-то собирается уключить Беларусь у великое, уже не княжество, а государство литовское? Неужели он лечит у всех нас дурнями? Напрашивается противоречивый вывод. Это ж плод хворой фантазии, у якої не поверить навод бабка, яка обзывала у всех хвоедами. Наво ж ты Беларусь ставит перед сусветным заполнением таким неприглядным и примитивным выгляде? Это ж сором. А теперь, так сказать, глиток поэзии. На площу так боязно большести выйти и стать с однодумцами в тесный отрад. Але, соотчинник мой, іншое выйти далеем знайсти мы сегодня наврат. Давно наболело, давно накипело, приносит сумоту життя мишура. И вось отчуваем уже мы, приспело за счастье змагаться, приспела пора. Помылкою стало нам наше обранье, великой горкотою стався примус. Настрой свое сердце на долг, на змагання, до храбрих нарешті примкні, Беларус. Хай лозунгом стане тепер ті ніколі, порушим улади протяглий застой. Хай наша незмінна бядачая доля обернеться щасной для нас боротьбой. Лявонтій. Ви слухаєте Радіо Свобода. Кореспонденти Радіо Свобода і інформаційні агентства світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подій. Усе баково, докладно, по-білоруську. Настройтеся на свободу. Ми протягнемо програму «Дзвоночки» після напоміну про основні події дня. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. У 22 городах Білорусі організатори народних сходів запросили на їх керівників місцевих уладів, каб яны виступили перед людьми. У Мінську на площу Бангалор запросили старшиню гарвиконкому Миколая Ладудько. Палата представников приняла одразу у двух читаннях законопроект, який скерованы супраць масовых громадянских акций. Серады протеста сёння не отбудется. Представники партии, правооборонных организаций и громадянской супольности удокладнили спис политвязняў. Цяпер у им 14 человек. С былым кандидатом на президента Миколом Статкевичем сёння сустрэўся адвокат. Грамадскасць віншуе сябра дэмакратычнай Беларусі Вацлава Гаула, якому сёння спаўняецца 75 гадоў. Працяг перадачы «Званочкі» вы пачуеце пасля абвесткі. Зона свабоды на Белсаце. Ясна, глыбока, бескампрамісна. Кожную суботу о 7 вечера глядите аналитичную программу «Белорусской свободы». Думаем, спрачаемся, шукаем отказы разом. Программа повторяется у неделю у 11.20, у понеделок у 11.20 и 19.00. Вы слушаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Другую частку пачнем з двух тэлефанаванняў з гарадзенскага накірунку. Так, уважаемый Ян, пришла только что с больницы, а на тумбочке у меня лежит ваш приемничек. Спасибо вам большое и желаю вам крепкого здоровья, и чтобы ваши передачи чудесные были с нами всегда. Ирина Гратулевич, Гродно. Добрый вечер, Свобода. Зданович Валериан Болеславович, Гродно. По выниках у делу конкурса про незалежность в опошнем туре я был названный переможцем, и мне был призначений приймач. Як приз. Пакуль я ще його не отримав, хотілося довідатися. Ну, дик вось, чуєте, кольки клопоту, з одной тільки городняй. Але розберемося помаленьку. Тешимся, що спадарня Гратулевич нарешті отримала свою знагороду. А спадару Ждановичу сьогодні-завтра вишлем. Дякуєм за терплівость і ще раз просим пробачення за некоторі збої з розсилкой, спричиненія летнім отпочинком. Калі мы кому яшчэ прызналі ўзнагароду, але не выслалі, дык адгукніцеся. Аэропорт Кирилла, доктор технических наук, профессиональный аналитик-эксперт Михаил. Я вчера услышал интереснейшее сообщение о том, что господин Милинкевич и 26 других подобных ему лиц выдвинули мошенника Беляцкого на соискание Нобелевской премии мира. Хочу заметить, что я поздравляю господина Милинкевича и его компанию с колоссальным творческим достижением. Беляцкий супер-мошенник. Скрывал налоги. То какие это заслуги Олеся Беляцкого на Нобелевскую премию мира? За 17 годов керования первого президента Республики Беларусь уже не сотни, а тысячи людей у Беларуси, скажем так, увайшли в конфликт с законом только тому, что хотели покористаться своими конституционными правами, свободно выказывать думку и свободно удельничать в политическом жизни краины. Отбылися тысячи разных судовых посяджений и справов, у арештах и турмах за удел у разного рода больше или меньше массовых несанкционированных заходов белорусы агулом провели час, який уже вымирается десятками тысяч дзён. У шмат яких справах обвинувачаные користались юридичной допомогой квалифицированных юристов. Шмат хто з сем'яў зняволеных отримливал финансовую допомогу. Алесю Беляцкому, не будя перебольшанем тут сказать, сотни людей у Беларуси обовязаныя за гэткую дапамогу, за надзею, што існуе салідарнасць у свеце і што яны не адны. Беляцкага папярэдзілі пасля таго, як адбылася перадача інфармацыі аб ягоных рахунках у Польшчы і Літве, што калі ён вернецца з-за мяжы ў Беларусь, яго хутчэй за ўсё арыштуюць і запратораць у турму. Але ж ён вярнуўся. Чаму? Бо ён не адчуваў сябе махляром. Грошы, якімі ён распараджаўся, былі прызначаныя на дапамогу ахвярам рэжыму, а не функцыянерам гэтага рэжыму. А таму ён і не плаціў падаткаў. І ў вачах людзей, якія вылучылі яго як кандыдата на Нобелеўскую прэмію, ён поўнасцю апраўданы. Махляр, калі яму пагражае арышт на бацькаўшчыне, застаецца за мяжою. Вяртаюцца змагары, а не махляры. Освобождение УСА, я думаю, это его личная победа в условиях, когда страх вдавлен в сердца и головы людей. И вспоминается сведомый поступок Дмитрия УСА не бегать от суда. И если спросить, вот кому-нибудь был нужен урок УСА диктатуре, но это тот же самый вопрос, а кому-нибудь нужна независимость, а кому-нибудь нужна свобода, свободная Беларусь без диктатуры. Думаю, что да, и в этом... И наступные 27 секунд. Вот 3 октября, день возвращения застенной части Германии, можно сказать, в Европу. Ну а сейчас от Европы за Тересполем. Белорусско-европейская стена, ну а за стеной, как пел Вилли Токарев, русский мат, а за стеной автомат. Ну, я думаю, что и Беларусь когда-нибудь в Европу вернется. Чего бы там Лукашенко не говорил, что там хотят что-то оторвать. Да ничего не хотят оторвать. Была бы Беларусь, сейчас как ГДР, тоже бежали бы в Европу. Поверьте, Александр Георгиевич. Не, ну, сапраўды, скажыце нам усім, у чым тут фішка, што вы абрываеце званочак на 27 секундзе. А то народ пачынае губляцца ў здогадах. А по поводу 27 секунд, как Ян Максимюк подметил про одного звоночника, который оторвался на полуслове, так это Ян, у него просто батарейка слабая, и она, наверное, в мобильном телефоне обрывается именно на этой секунде. Тина. Вольная трибуна слухачоў і аўтараў званочкаў. Жменя тэлефанаванняў без майго суправаджэння і маіх каментароў. Что это такое? Якая нечистая сила правя нами? Страшно теперь ходить по улице. Поджидали и сбили у своем дворе Анатолия Лебедьку. могли б кинуть у машину и зробить то, что зробили с Захаренком. Что это за появилась у нас некая таинственная организация? Все ответили на за такие поступок. И вообще, кто они такие? Кто их послал так сустракать Лебедьку с Польши? А теперь жди, кто следующий. Треба теперь ходить и озираться, бо это еще только начало. Хай теперь батька с мати сустракая во дворе. Так усе теперь робить, бо неспокойно у Беларуси. А говорили, что у нас смело ходить по улицам. Чему нема парадка такого? Слухачка. Прийшовся по улицах по дожинкам. Обсупали, обмацали, уражені. Сплошная бутафория, но вельми затратная и бессенсовная. Нам хочет показать, что у нас нема ни кризиса, ни дефолта, ни коллапса. А вот цены затратные, заоблачные, наяву. Николай, Городинская область. День доброго, для свободы. По примачу я чую, что у каких умовах могут люди с фабриков и заводов выйти на площадь в знак протеста этой влади. На выставе той день, какие уже были от демократов, хотел бы я сказать, что выйдут на улицу люди только в тих умовах, коли с-под матраса и альбо здесь для довни достанут самую цвилую и сухий сухар. И доедут его, и уже коли будет повстание питания, где помирать, чи у квартиры, чи на улице, чи в тюрьме, то, конечно же, выберут площадь и уже лепим уже в тюрьме помирать, потому что в тюрьме хоть трохи кормят. Вот такой мой отказ на ваше питание, чи выйдут люди на площадь. Наш народ вельми, такий вельми самый хитрый во всем СНГ, потому что он съехал, как я уже сказал, с вёсок, с населенных пунктов, с хуторов, там, где уже никого нигде нема, ни оградни, мают свои патеры у городах, и вертаться уже, коли их выгонят с працы, уже нема сенсу. Есть меркование, есть пожадание. Солигорск, Андрей. Я думаю и повторяю еще раз, уже ходят и на Белсате, и на радио, и в других кругах. Все повторяют и уже начинают соображение насчет парламентских выборов в Беларуси. Я не понимаю народ, я не понимаю интеллигенцию Беларуси. И вообще, где она есть, эта интеллигенция? Как можно говорить о парламентских выборах, выборах палатников, коли выборы президента не завершены. И у верхушки без керовництва, под керовництвом захватчиков, люди, которые должны сегодня быть на избирательных участках, сегодня сидят в тюрьме. Про это никаких не может быть размов даже про какие-нибудь выборы. Никаких палатников. Должен быть второй тур. И народ должен знать об этом твердо и об этом говорить. Каждый час, каждую минуту, каждую секунду. Только повторять. Пора уже не молкливые ходить, а во весь голос кричать. Должен быть второй тур Санникова на свободу Некляеву. Полную свободу, реабилитацию. И народу тоже свободу. Свободные выборы. Лукашенко под суд. Ярмошина под суд. Вот такие вот мнения. Дякую. Солигорск, Андрей. Полев и Коновалов. Молодые преступники века. Заслуживают строго наказания. Всеобщего презрения. Но должны честно всему народу и правосудию сказать, кто их научил, чье поручение они должны были выполнять отлезно и кончая метрополитеном. Ведь это не взрывы предновогодних бетард, оракул. При освобождении УС все-таки надо не забывать про Санникова, Статкевича, Дашкевича, Бондаренко. И тут... Хочешь не хочешь, то вспоминаются слова Юлиана Семенова. Диктатура становится демократичней, если прижмут. Вот прижали в Варшаве, освободили УСА. Я думаю, что еще прижмут. И Добрый вечер, уважаемый Ян. Это Константин из Украины. Вы знаете, слушая вашу передачу, а слушал я ее повтору в воскресенье, так как хороший прием был, вот удивился этой женщине, которая всех хотела в колхоз отправить. В колхоз, ну, по-белорусски колхоз, по-белорусски колхоз, по-украински колхоз. Но хотел бы заметить то, что так как она оскорбляла людей, пусть бы она это попробовала высказать на ее, так сказать, белорусском радио, так как она уважает очень сильно, я так понял, Лукашенко. Что хотел бы отметить? В последнее время ваш прием стал улучшаться. Даже с 6 часов стала слышимость более приемлемой. Привет, Аня, свобода. Вот такая у меня меркование есть. Ермакова по телевизии кажет, что интервенции на дополнительной сессии уже будет проводить. Ну, мусить ресурсы кончаются. Те, что кидали на биржу. Коли интервенции, значит, уже все. И курсу пора идти вверх. Я так разумею, что грошей нема. Наш президент, ранее любимый, владар ты всех болот и сел. Чому ты шкло, родный, покинул? Чому пришел ты к нам? Орол! Давно ты рубель опустил. Народ наш бедный разорил, так лепш бы ты у шклові жив, тады б і гора б ты не знав, совгасом там бы управлял, гадавал бы ты свиней, коров, і был бы рубель на здоров. Мудро звоньте, я вас вислухаю. Давайте пропановы, я на них отгукнуся. Критикуйте, я, може, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонила своим звоночком Ян Максимюк.